Глава 118. Завтра приду. Слышим слово это от людей. Завтра приду. Слово это говорит человек, когда его другой к себе зовет. Тогда он или делом каким занят, или иную какую нужду имея, и от дома своего отлучиться, не имея возможности. Зовущему его отвечает так: «Завтра приду». Христиане, Христос нас зовет к себе и зовет всегда и непрестанно. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» от Матфея 11:28. Так Христос Господь призывает на покаяние и через покаяние всех грешников к себе. Но многие христиане откладывают это покаяние и как бы отказывают Христу, и хотя не устами, но сердцем говорят: «Завтра приду». Такая мысль и слово это «завтра приду» у всех в сердце имеется, кто изо дня в день обращение и покаяние истинное откладывает. Все такие говорят в сердце своем «завтра приду». Говорит блудник, прелюбодей и нечистоты любитель «завтра приду». Говорит пьяница и сластолюбец «завтра приду». Говорит в гордости, пышности и в суете мира сего живущий «завтра приду». Говорит сребролюбец, вор и хищник «завтра приду». Говорит всякий грешник, который в грехах живет и не исправляется «завтра приду». А многие до болезни, многие до кончины своей покаяние свое откладывают. Такие и не думают о нем. Такие непременно говорят в сердце своем «нет Бога» – Псалом 13. О бедный грешник, почему завтрашний день обещаешь себе, который не в твоей, но в Божьей власти? Что, если завтрашнего дня не дождешься? Что, если царским указом зовет тебя Царь Небесный Господь не к покаянию уже, но к ответу и суду? Какой страх, трепет, ужас и отчаяние будут смущать тогда душу твою? Смерть невидимую дорогой за всяким ходит и посещает человека, когда он не ждет, и где не ждет, и как не ждет. Что, если она и к тебе в таких мыслях придет и безгласно возгласит тебе: «Иди, человек, Господь Вседержитель зовет тебя». Что, будешь ли говорить тогда «завтра приду»? Нет, хотя и не захочешь, а пойдешь. Но с какой надеждой, не знаю. Грешная душа, Бог обещал нам благодать свою и милость, но завтрашнего дня не обещал. А Святой Дух говорит: «Если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего» – Псалом 94, к Евреям 3, 7, 8, 4, 7. Проповедники Христовы то и знают, что покаяние проповедуют и грешникам возглашают: «Покайтесь и придите ко Христу». Но грешная душа отвечает в сердце своем: «Завтра приду». Слепой грешник, рассуди и осмотрись, кому ты так отказываешь в сердце своем «завтра приду». Зовет тебя Бог и Господь твой, Создатель твой, Царь царствующих и Господь господствующих. Зовет щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый Господь. Зовет любезно, зовет Иисус Искупитель твой, который пострадал и умер за спасение твое. Зовет, да не впадешь в вечную погибель и смерть. Зовет в вечное свое царство и блаженство. Он жалеет тебя, как милосердный, да не погибнешь. Но ты ему отвечаешь мыслью и нераскаянным нравом и неисправным сердцем: «завтра приду». Бесстыдно царю земному, а тем более низшему властелину, отказывать и говорить «завтра приду». Весьма тяжко и бесстыдно небесному царю отказывать и отвечать «завтра приду». Тяжко и бесстыдно, но и страшно. Так как будет время, когда захотят грешники прийти к нему, но затворены будут двери, тогда услышат «не знаю вас». Вы меня не знали, и я вас не знаю. Вы меня не слушали, и я вас не слушаю. От Луки 13, с 25 по 27, от Матфея 25, с 10 по 12. Звал, и вы не послушались, простирал руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Притчи 1, с 24 по 26. Поэтому говорит, если бы вы ныне послушали гласа его, не ожесточите сердце вашего. Немедли грешник обратиться к Господу, да не познаешь на себе вместо милости Божией суд Божий. Ко Христу приходим не ногами, но сердцем, не переменой места, но переменой воли и нравов в лучшее. Кто внутри себя изменится и от злого обычая отстав, покаянием себя очищает, и всякого бережется греха и воле Христовой угождает, тот ко Христу идет и уже не говорит «завтра приду», но с пророком говорит «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» — Псалом 107. «Вот иду. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих» — от Луки 15, 18, 19. О, как любезно смотрит на такую возвратившуюся и идущую к себе душу Иисус Христос. «Ах, Сын мой погибший, ко мне возвращается цел» — от Луки 15, 24. «Милуя, помилую его и щедро одарю его» — Иеремия 31, 20. «Радуйтесь, ангелы, ибо нашлась погибшая драхма. Сын мой, отлучившийся от меня, ко мне возвратился здоровым. Любезное мое создание, человек, по образу моему и по подобию сотворенный, но погибший, вновь ожил. Бедный грешник, так же восстанем и поспешим поскорее к благоутробному Отцу нашему. Он ждет нас и пришедших распростертыми руками обнимает. Нигде и ни в чем покоя мы не найдем, кроме как у Него. Он один успокаивает нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Полно уже на чужой стороне медлить, полно злому господину работать, полно грехами, как рожками негодными питаться. Восстав, пойдем ко Отцу нашему, и будет питать нас трапезой, которая сынам его предназначена. Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих.